А теперь давайте перейдем к пошаговому анализу понятия «управляемые деловые переговоры». Давайте начнем с основных правил управления переговорами. Правило первое. Всегда перепроверять, в какой модели идут переговоры. Чаще всего ошибка заключается в том, что люди путают собственные ощущения и реальную модель протекания переговоров. Нам может казаться, что наш оппонент, наш деловой партнер конструктивен, что он хочет достичь совместного интереса. И на самом деле мы просто можем не заметить скрытую манипулятивную цель данных переговоров. Один из примеров. Всегда обидно бывает, когда не успеваешь встроиться в ситуацию и видишь, как ошибки сделаны фактически на пустом месте. Для большинства из вас знакомен термин рейдерства. Я не занимаюсь этим, но жалко, анализируя опыт коллег, видеть эти ошибки. Завод, очень интересный для некого потенциального нового собственника. Идут переговоры о возможности приобретения данного завода. Переговоры уходят в ноль, поскольку владелец не хочет его продавать. Говорит, это мой бизнес, я хочу передать его сыну, и зачем мне, соответственно, им делиться? Ну нет и нет. Проходит несколько месяцев, на этот завод приезжает группа журналистов, абсолютно официальная делегация, звонок из администрации города по поводу их приезда, нормальные документы. Тема приезда «Хотим сделать серию репортажей» о тех людях, которые начинали бизнес еще в конце 80-х, как можно сказать, о капитанах российской промышленности. Ну, хотите и хотите. Человек спокойно проводит их по заводу, там, в самом деле, есть чем похвалиться. Завод специализируется на некотором продукте, связанном с бытовой химией. Говорит, вот здесь нами сделано то-то, вот здесь построен новый цех, на этот цех заведено до 40% нашей новой брендовой продукции, здесь стоят две линии, итальянская и германская. Вот, кстати, как журналисты помогли бы согласовать вместе с администрацией, а то приходится и строить, и параллельно производить, и параллельно там кучу бумажек продолжать согласовывать. Ну и дальше продолжает рассказывать о другом процессе. Заметьте, вроде бы ничего не произошло, но дальше начинаем анализировать события, как они сложились. В течение полугода к нему подводится несколько новых компаний, которые заключают сделки именно на эту категорию брендовой продукции, естественно, чуть по более высокой цене, но с еще чуть побольшими штрафными санкциями. А после этого, в пик момента сезона поставок, приходят господа из Ростехнадзора, ну, вы понимаете, бытовая химия, новый цех, и при этом еще есть какие-то несогласованные варианты. Цех просто опечатывается, и человек попадает на такие убытки, что там даже переговоров вести не надо. И вот ситуация, когда один человек думает, что то, что происходит, это просто разговор, а в этот момент цепочка событий построена на то, чтобы заставить его сливать информацию, по отношению к которой может стать уязвим. И как часто люди выходят из переговоров, и ты слышишь от них фразы: «Если б я сразу мог подумать, что он так себя поведет! Если б мы только знали, что они за это время выдвинули такие условия!» Получается, что психологически мы не готовы к моделям жестких переговоров. Если мы надеемся, что переговоры конструктивны, мы начинаем укладывать всю нашу подготовку только в эту модель. Коллеги, как минимум на любых переговорах три возможных сценария. А. Отрицательный. Б. Нейтральный. В. Положительный. Вот тогда ты хоть как-то к этим переговорам более-менее начинаешь готовиться. Иначе ты в большой зоне риска. Помните вот эта печальная пословица: «Иду по темному коридору, слышу, сзади кого-то бьют, оглядываюсь, меня». Главное не попасться на такой же эффект, когда мы с вами проводим переговоры. Когда мы думаем, что с нами ведут нормальные партнерские переговоры, а нас уже давно бьют. Правило второе. Чаще всего переговоры начинаются с проверки партнера и выбора варианта поведения по отношению и к нему, и к теме переговоров. Разными способами переговорщики сначала оценивают позицию другого человека. Это необходимо, чтобы понять, сколько усилий надо вложить для достижения результата. И в этом плане есть одно жесткое правило сложных переговоров. Со слабым не договариваются, слабому диктуют условия. Вспоминается одна из переговорных историй начала 90-х годов. К одному из крупных бизнесменов приглашаются игроки его сектора рынка, ну, более мелкие по масштабам. Я ожидаю конструктивных переговоров. Внезапно человек выходит и говорит: значит так, вот мои правила игры. Играть будем по ним, и если кто-то не согласен, он из этого кабинета выйдет моим личным персональным врагом. После этого начинается достаточно жесткая система общения в течение получаса. Когда эти переговоры прекращаются, я подхожу к этому человеку и спрашиваю: а вот зачем такое? Вот зачем сразу надо давить? На что слышу ответную фразу: а зачем я буду договариваться с тем, кто под меня и так ляжет? Будем договариваться с теми, кто умеет разговаривать. Дамы и господа, это та ситуация, которая очень часто повторяется в разных переговорах и на разных уровнях. В самом деле, ты тот человек, с которым я буду договариваться, либо просто имеет смысл по отношению к тебе поставить систему условий. И здесь уже все зависит от нашего внутреннего «я» и нашей готовности показывать свой собственный потенциал, в том числе и в сложных, и в жестких, и в силовых переговорах. Правило третье. Знаете, для меня, наверное, именно это правило самое важное. Необходимо отделять собственные ощущения от понимания технологии переговоров. Люди ломаются как раз на человеческих реакциях. Наши ощущения, мысли и эмоции часто заставляют нас менять свою позицию. Здесь, если позволите, я отвлекусь на некоторую психофизиологическую тему. Коллеги, наш с вами мозг. Мы не будем разбирать его подробно, но две важных для нас части. Первая – лобные доли, которым мы чаще всего думаем рационально. И второе – так называемые лимбические структуры мозга. Вот там, где у нас позвоночник упирается в мозг, это такая конусовидная структура, весом примерно 10-15% от общего веса мозга, вот в этой части прячутся наши эмоции. Лимбическая структура – это наиболее древняя структура мозга. Она развивается одной из первых в момент развития зародыша. И есть один любопытный факт. В тот момент, когда человек активно эксплуатирует вот эти самые лимбические структуры, вот, к примеру, смотрите, что у меня. Ой, пошла, или нет, ты слышал, как он мне это сказал, а? Вот это классический пример эксплуатации лимбических структур. Эмоция пробивает. И в тот момент, когда у нас лимбические структуры активизированы, когда эмоции горят, снижается активность лобных долей. Коллеги, это как качели. Уж если тебя эмоции зацепили, если ты уже, соответственно, стал мыслить категории эмоций, пойми, пожалуйста, что ты рационально немножко отупел. Это не плохо, не хорошо. Это некие законы нашего собственного сознания. И для закрепления этой важной мысли, если позволите, одна метафора. Старик-учитель вместе со своим учеником сидят на берегу Великого Горного озера. В этот момент ученик внезапно вскакивает и говорит: «Учитель, смотри, вон утки летят!» Старик разворачивается, берет палку по спине, вот так «Бабах!» Тот говорит: «За что?» Старик говорит: «Не утки летят, а утки летят». Коллеги, если мы с вами хотим говорить про управляемые переговоры, то либо наши с вами утки всегда в организованной стае и утки летят, либо они уже упорхали далеко и надолго. Здесь есть понимание теории управляемого гнева. Я не предлагаю вам отказаться от эмоций. Это уже будет внутреннее перегорание. Но эмоции надо испытывать, а иногда их полезно изображать, но главное, чтобы они были под контролем. В этот момент наступает своеобразный распад сознания. Ты понимаешь, что ты одной частью своего сознания живешь и действуешь так, как тебе целесообразно по отношению к этим переговорам, а вторая часть твоего сознания мониторит правильность или опасность сделанного хода, контролируя поведение партнера. Вот это управляемая технология состояния своего «я», своей личности в переговорах. Если этого нет, то утки летят уже вне переговорного процесса. Правило четвертое. Оно звучит как готовность к сценарному компоненту переговоров. Давайте еще раз определимся, что такое сценарный компонент переговоров. Когда ты начинаешь анализировать ситуацию, первое – ответь для себя на вопрос. А надо ли мне сейчас вести переговоры или необходимо создать цепочку событий, чтобы подвинуть на это другую сторону? Это можно называть по-разному. Это можно называть сценарий переговоров, это можно называть оперативной комбинацией, оперативной разработкой. Неважно как, важно, что цель твоих действий – создать для другой стороны предпосылки желания вести переговоры с тобой. Один пример. Одна из стран бывшего Советского Союза. Уже времена глубокой перестройки, и гостиница, которая находится в центре столицы этого государства. Гостиница очень интересна, очень привлекательна. Понятно, что большинство ее постояльцев – это иностранные граждане. И в течение 5 лет идет система судебных исков, судебных споров по поводу правообладания данным объектом. Через 5 лет одна из крупных финансово-промышленных групп все-таки выигрывает систему всех судов. То есть фактически она уже является собственником. Но за это время предыдущий владелец перезаключил все договора аренды, естественно, на подставных лиц. И теперь, во-первых, там явно драконовские цены, то есть очень дешевые для новых владельцев. И главное, что в этих договорах везде забиты всевозможные штрафные санкции. То есть попытаешься там отключить воду, газ, начни ремонт, тут же попадаешь на деньги. Естественно, у нового владельца 2 пути. Либо иди по второму кругу всех судебных инстанций, чтобы признать эти договора ничтожными, либо думай, что можно сделать. Знаете, в свое время очень пожалел, что не поучаствовал в этом событии. Что сделали? Приехали на центральное кладбище города и заключили договора о дистрибутивных услугах. И представляете, на следующий день постояльцы гостиницы спускаются на первый этаж, и весь первый этаж заставлен гробами. Лозунги: «Покупайте наши гробы», «Наши гробы самые гробовые в мире». Ну, представляете, что должен испытывать человек, которому предлагают выпить чашечку кофе вот в таком окружении. В течение 1 недели эта гостиница получила более чем 40% отток постояльцев. Как мне потом хвастались представители этой банковской группы, мало того, что они сами к нам пришли на переговоры и стали просить как-то иначе построить наши отношения, так мы за эту неделю еще даже 3 гроба продали. Двойная выгода. Поэтому, если ты вступаешь в переговоры, подумай, Насколько сейчас сценарный компонент выгоден для тебя? А может быть, имеет смысл просчитать, в каком месте ты должен как бы случайно познакомиться с этим человеком? Может быть, какой рекомендательный контакт тебя должен вывести на него? Как правильно построить сценарий вашего общения до момента обмена аргументацией? Коллеги, сильный сценарий всегда мощнее, чем содержание аргументации, чем вес предложения. Не только что, но и как, какой момент, на какую степень разогретости его сознания. Это начало управляемого сценария переговоров. И самое последнее, пятое базовое правило. Не надо недооценивать эффективность переговорных техник. Конечно, экономика, силовой ресурс и другие дополнительные условия в переговорах диктуют многое. Но не случайно говорят, что фраза «С нами этого никогда не случится» является наиболее часто упоминаемыми последними словами в этой жизни. Вот основной базовый вывод. В тот момент, когда человек ощущает себя максимально защищенным, он наименее готов к переговорам. Как часто мы с вами видим так называемые ловушки подставного успеха? Человеку сначала дают одну реальность, после этого, соответственно, дают другую реальность, а он считает, что это как бы случайно. Всего лишь один из несложных примеров. Предположим, я руководитель организации или, что чаще, начальник департамента закупок. Мне необходимо, с одной стороны, сохранить отношения с моим поставщиком, с другой стороны, немножко выкрутить ему руки. Что делают? Есть несколько опций или тем переговоров. Ну, например, цена, сроки поставки, условия поставки, ну, еще какие-то другие детали для нас неважные. Человек ко мне приходит, и я для себя ставлю задачу, что хотя бы процентов на 10 цены я должен как-то его уронить. Но будут ли люди с этого начинать? Нет. Что тут же будет являться вариантом первого хода в переговорах? Предположим, одна из опций. Оплата поставленного товара в течение, предположим, 15 банковских дней. Партнер приходит. Его важно немножко уронить по поводу цены, но с чего начинают? Начинают, слушай, вот знаешь, я понимаю, что мы с тобой партнеры, я надеюсь, что ты мне поможешь, вот начальство меня прессует. Если дней хотя бы 25-30 не дашь, все, я даже не знаю, придется, к сожалению, видимо, переключаться на других. Но мне очень этого не хочется делать. Конечно, для партнера это неприемлемые условия, что такое там 30 дней оплаты. Начинаются жесткие торги. В результате они договариваются, предположим, на 20 или на 18. Заметьте, уже один выигрыш. Человек демонстративно говорит, смотри, я тебе уступил, ты для меня партнер. Меня будут отжимать, но я специально для тебя что-то сделаю. А какой ход делается после этого? Смотри, я для тебя партнер, я тебе уступил. Тогда и ты мне хоть в чем-то уступи. Ну дай хотя бы процентов так 20 цены пониже. Понятно, что и это предложение неприемлемо для партнера. Опять же начинается ситуация торгов. В результате договариваются, предположим, процентов на 13. И заметьте, второй раз это подчеркивают. Мы по отношению к тебе пошли навстречу. Мы проводим вин-вин партнерские переговоры, мы уступаем. Надеемся, что и в следующий раз ты нам уступишь. И получается, извините за эту фразу, что человека два раза отжали, но при этом постоянно внушают, что это вин-вин переговоры. Знаете, всегда обидно видеть, когда люди даже вот на такие элементарные ходы попадаются. Или когда тебе сразу говорят, для нас принципиальный вопрос – это цена, и дальше классический метод солями – нарезаю тебя по долькам, каждый раз торгуя в отдельной зоне переговоров. После подобных примеров ты понимаешь, откуда появляются определения переговоров типа следующего. Переговоры – это тогда, когда обе стороны расходятся, совместно довольные тем, что обдурили друг друга. Это я услышал у кого-то, по-моему, из англичан. Вот ситуация – перепроверь не только сценарий. Перепроверь то, что делается сейчас по отношению к тебе в переговорах. Какой ход применяется? Каких целей достигает партнер? Самое простое качество, которое хотелось бы отработать переговорщику. Правда, оно же самое сложное, поскольку противоречит нашей естественной природе. Каждый раз, после того, когда ты слышишь ход партнера, назови про себя, чего он сейчас этим хочет достичь. Постарайся прокачать ситуацию. И каждый раз перед тем, как сделать свой ход, дай себе внутренний отчет, чего ты сейчас хочешь добиться. Это твои эмоции? Это твой рацио? Это твой длинный стратегический задел, которым ты, соответственно, что-либо хочешь задать, как поле маневра? Или это просто слова, которым ты заполняешь паузу? Давайте будем в следующий раз, готовясь к переговорам, для себя внутренне возвращаться к этим правилам. Очень часто они, знаете, как мины-ловушки, позволяют не наступать на то, что взрывается. Они не такие сложные, но очень часто позволяют достигать очень больших результатов. Спасибо.